Мышеловка в 17 веке. Изобретение мышеловки относится к древним временам. Как только первое образовавшееся общество изобрели полицию, в то же время полиция изобрела мышеловки. Так как читатели наши, может быть, не знакомы с наречием Иерусалимской улицы, и как в продолжение 15 лет с тех пор, как мы начали писать, еще в первый раз случилось нам употребить это слово в таком смысле, то объясним, что такое мышеловка. Когда в каком-нибудь доме арестуют лицо, подозреваемое в каком-нибудь преступлении, то это арестование содержат в тайне. В первой комнате помещают в засаде 4 или 5 человек, отворяют дверь всем, кто стучится, за ними опять затворяют и их арестуют. Таким образом, через 2 или 3 дня захватывают почти всех, кто часто бывает в доме. Это называется мышеловка. Итак, комнату Бонасье обратили в мышеловку, и всякого, кто приходил туда, люди кардинала арестовали и допрашивали. Само собой разумеется, что так как первый этаж, где жил Д'Артаньян, имел особый выход, то приходившие к нему не подвергались следствию. Впрочем, к Д'Артаньяну никто не приходил, кроме 3 мушкетеров. Они пустились в розыски, каждый отдельно, но ничего не открыли. Атос даже спрашивал де Тревеля, и это очень удивило его капитана, потому что Атос обыкновенно был крайне молчалив. Но де Тревель ничего не знал, кроме того, что когда он в последний раз видел кардинала, короля и королеву, то кардинал имел вид очень озабоченный. Король был беспокоен, а по красным глазам королевы видно было, что она или худо спала, или плакала. Но это последнее обстоятельство мало его поразило, потому что королева со времени своего замужества часто не спала и плакала. Де Тревель советовал Атосу во всяком случае верно служить королю и особенно королеве и передать такую же просьбу его товарищам. Что касается де Д'Артаньяна, то он не выходил из дому. Он обратил свою комнату в обсерваторию. Из окон он видел всех, кто приходил и попадался в засаду. Притом, сняв доски в полу, он через простой потолок, отделявший его от комнаты внизу, где происходили допросы, слышал все происходившее между инквизиторами и обвиненными. Допросы, предшествуемые подробным обыском арестуемых лиц, происходили почти всегда следующим образом. «Не давала ли вам госпожа Бонасье какой-нибудь вещи для передачи мужу ее или кому-нибудь другому? Не давал ли вам господин Бонасье какой-нибудь вещи для передачи его жене или кому-нибудь другому? Не доверяли ли Бонасье или жена его вам чего-нибудь на словах? Если бы они знали что-нибудь, то не спрашивали бы таким образом», — сказал сам себе Д'Артаньян. «Что же они хотели узнать? Не находится ли герцог Бокингем в Париже, и не имел ли он или не должен ли иметь свидание с королевой?» Д'Артаньян остановился на этой мысли, которая, судя по всему, слышанному им, была очень вероятна. Между тем, мышеловка продолжала действовать, и бдительность Д'Артаньяна также. На другой день после арестования несчастного Бонасье вечером, когда Атос ушел от Д'Артаньяна, чтобы отправиться к де Тревелю, в 9 часов, когда Планше принимался приготовлять постель, раздался стук в дверь с улицы. Тотчас дверь отворилась и опять затворилась. Кто-то попался в мышеловку. Д'Артаньян бросился к тому месту, где пол был разобран, лег и начал прислушиваться. Раздались крики, потом стоны, которые старались заглушить. Допроса не было. «Черт возьми!» — подумал Д'Артаньян. «Это, кажется, женщина. Ее обыскивают, она противится, против нее употребляют силу. Какая низость!» И Д'Артаньян при всем своем благоразумии едва не вмешался в сцену, происходившую внизу. «Но я вам говорю, что я хозяйка дома, господа. Я вам говорю, что я госпожа Бонасье. Я вам говорю, что я служу королеве!» — кричала несчастная женщина. «Госпожа Бонасье», — бормотал Д'Артаньян, — «неужели я буду так счастлив, что найду то, чего все ищут?» «Вас-то именно мы и ожидали», — сказали допросчики. Голос более и более заглушался. Послышалось, как будто происходила борьба. Жертва противилась настолько, насколько женщина может противиться 4 мужчинам. «Простите, господа, бормотал голос, потом слышны были только непонятные звуки. «Они завязывают ей рот, они хотят тащить ее», — сказал Д'Артаньян, вскакивая. «Шпагу! А вот и она! Планше! Что прикажете?» «Беги за Атосом, Портосом и Арамисом. Один из трех, вероятно, дома, а может быть, все. Пусть они возьмут шпаги и бегут сюда. Ах, я вспомнил, Атос у де Тревиля. Но куда же вы идете?» «Я спущусь через окно», — сказал Д'Артаньян, «чтобы поспеть скорее. Положи доски, вымети пол, ступай через дверь и беги, куда я тебе сказал». «О, вы убьетесь», — сказал Планше. «Молчи, дурак», — отвечал Д'Артаньян. И, ухватившись за раму окна, он спустился вниз. К счастью, первый этаж был невысок, и он упал без ушиба. Потом тотчас начал стучать в дверь, ворча про себя. «Дам поймать себя в мышеловку, и горе кошкам, которые нападут на такую мышь». Едва раздался стук молотка, как шум прекратился. Приблизились шаги, дверь отворилась, и Д'Артаньян со шпагой в руке бросился в комнату Бонасье. Дверь, вероятно, от действия пружины затворилась за ним сама собой. Тогда обитатели несчастного дома Бонасье и ближайшие соседи услышали страшный крик, топанье ногами, звуки ударяющихся шпаг и продолжительный треск ломающейся мебели. Минуту спустя те, которые, будучи привлеченные шумом, подошли к окошкам, чтобы узнать причину его, видели, как дверь опять отворилась, и четыре человека в черной одежде не вышли, а вылетели в нее, как испуганное воронье, оставив на земле и на углах столов перья из своих крыльев, то есть клочки своей одежды. Д'Артаньяну, впрочем, нетрудно было остаться победителем, потому что только один из полицейских был вооружен, но и он защищался только для виду. Правда, что трое остальных напали на молодого человека со стульями, табуретами и горшками, но две или три царапины, сделанные шпагой гасконца, испугали их. 10 минут достаточно было для их поражения, и поле битвы осталось за Д'Артаньяном. Соседи, открывшие свои окна, с хладнокровием, свойственным жителям Парижа в эти времена постоянных волнений и драк, опять закрыли их. Увидели, что четверо черных людей убежали. Они уже по инстинкту знали, что на время все было кончено. Впрочем, было уже поздно, а тогда, как и теперь в Люксембургском квартале, рано ложились спать. Оставшись один с госпожою Бонасье, Д'Артаньян обратился к ней. Несчастная женщина лежала в креслах почти без чувств. Д'Артаньян осмотрел ее с ног до головы. Это была очаровательная женщина, 25 или 26 лет. Брюнетка с голубыми глазами, с носом слегка вздернутым, с чудными зубами и с прекрасным цветом тела, белым и розовым. Впрочем, этим и ограничивались признаки, по которым можно было бы признать ее за знатную даму. Руки были белы, но не изящны. Ноги также были не аристократические. По счастью, Д'Артаньян не дошел еще до того, чтобы заниматься такими подробностями. Между тем, как он рассматривал госпожу Бонасье и дошел до ног, как мы сказали, он заметил на полу тонкий батистовый платок, по обыкновению поднял его и на углу его заметил вышитые буквы, точно такие же, как видел на платке, за который едва не подрался с Арамисом. С того времени Д'Артаньяну не нравились платки с гербами, поэтому, не говоря ни слова, он положил поднятый им платок в карман госпожи Бонасье. В эту минуту госпожа Бонасье пришла в чувство. Она открыла глаза, осмотрелась со страхом кругом и увидела, что комната была пуста и что она была одна со своим избавителем. Она тотчас с улыбкой протянула ему руки, а улыбка госпожи Бонасье была очаровательна. «Ах, это вы меня спасли», — сказала она. «Позвольте мне поблагодарить вас». «Мадам», — отвечал Д'Артаньян, «я сделал то, что всякий дворянин сделал бы на моем месте, и вам не за что благодарить меня». «Нет, милостивый государь, вы оказали мне услугу, и я докажу вам, что я не неблагодарная». «Но чего хотели от меня эти люди, которых я сначала приняла за воров, и отчего господина Бонасье нет здесь?» «Мадам, эти люди гораздо опаснее воров, потому что это агенты кардинала, а что касается до господина Бонасье, то его здесь нет потому, что вчера за ним пришли и увели его в Бастилию». «Мой муж в Бастилии!» — вскричала госпожа Бонасье. «О, Боже! Что же он сделал? Несчастный! Он воплощенная невинность!» И что-то вроде улыбки показалось на испуганном лице молодой женщины. «Что он сделал?» — сказал Д'Артаньян. «Я думаю, что единственное преступление его состоит в том, что он имеет вместе счастье и несчастье быть вашим мужем». «Разве вы знаете?» «Я знаю, что вас похитили». «Кто? Вы знаете? О, если вы знаете это, скажите мне!» «Человек 40 или 45 лет с черными волосами, смуглый, с рубцом на левом виске». «Это верно. Но как его зовут?» «Как его зовут? Этого я не знаю». «А муж мой знал, что меня похитили?» «Он был предупрежден об этом письмом, которое писал ему сам похититель». «Не подозревает ли он?» — спросила с смущением госпожа Бонасье. «Какой-нибудь причины этого похищения?» «Кажется, он приписывает причину политической». «Прежде я сомневалась в этом, а теперь думаю то же самое». «Так, любезный мой господин Бонасье не подозревал меня ни минуты?» «О, напротив, он гордился вашим умом и особенно вашей любовью». Едва заметная улыбка вторично промелькнула на розовых губах прекрасной молодой женщины. «Но», — продолжал Д'Артаньян, — «как вы убежали?» «Я воспользовалась минутой, когда меня оставили одну, и так как знала уже с нынешнего утра, чему следует приписать мое похищение, то с помощью простыни спустилась из окна и, думая, что муж мой здесь, прибежала сюда, чтобы отдаться под его защиту». «О, нет! Я знала, что он, бедняжка, не в состоянии защитить меня. Но как он мог быть нам полезен в другом случае, то я хотела предупредить его». «О чем?» «О, это не мой секрет, и потому я не могу вам этого сказать». «Впрочем», — сказал Д'Артаньян, — «извините, что я, солдат, напоминаю вам о благоразумии. Я думаю, мы здесь не в таком месте, чтобы сообщать друг другу тайны. Люди, которых я прогнал, воротятся с подкреплением, и если они застанут нас здесь, то мы пропали. Правда, что я послал предупредить троих моих друзей, но неизвестно еще, найдут ли их дома». «Да, вы правы», — сказала испуганная госпожа Бонасье. «Убежим, спасемся». С этими словами она взяла Д'Артаньяна под руку и быстро увела его. «Но куда мы побежим?» — спросил Д'Артаньян. «Где мы спасемся?» «Уйдем прежде всего из этого дома, а потом увидим». Молодая женщина и молодой человек, не позаботившись затворить дверь, быстро пошли по улице Могильщиков и остановились только на площади Святого Сюльпиция. «А теперь что мы будем делать?» — спросил Д'Артаньян. «И куда прикажете мне проводить вас?» «Признаюсь, я в большом затруднении отвечать вам на это», — сказала госпожа Бонасье. «Мое намерение было предупредить господина Лапорта через моего мужа, что он должен сообщить нам подробно, что происходило в Лувре в последние 3 дня и не опасно ли мне там показаться». «Но я могу предупредить Лапорта», — сказал Д'Артаньян. «Без сомнения, только одно несчастье, что Бонасье знают в Лувре и его пропустили бы, а вас не знают и не пустят туда». «Полноте», — сказал Д'Артаньян. «У вас, верно, есть при какой-нибудь калитке Лувра преданный сторож, который по условному паролю...» Госпожа Бонасье внимательно посмотрела на молодого человека. «А если я вам сообщу этот пароль?» — сказала она. «Забудете ли вы его тот час, как скажете?» «Честное слово дворянина», — сказал Д'Артаньян таким тоном, что в истине обещания его нельзя было сомневаться. «Хорошо, я вам верю. Вы, кажется, честный молодой человек, и при том, может быть, счастье ваше зависит от вашей преданности». «Я сделал бы и без обещания, по совести, все, что могу, чтобы услужить королю или королеве», — сказал Д'Артаньян. «Располагайте мною как другом». «Но куда же вы меня поместите на это время?» «Нет ли у вас кого из знакомых, куда Лапорт мог бы прийти за вами?» «Нет, я не хочу никому вверяться». «Постойте», — сказал Д'Артаньян. «Мы у дверей квартиры Атоса». «Да, точно. Кто это Атос?» «Один из моих друзей». «Но если он дома и меня увидит?» «Его нет дома. Я проведу вас в его комнату и унесу с собою ключ». «А если он воротится?» «Он не воротится. Впрочем, ему скажут, что я привел даму, и что эта дама у него». «Но это может компрометировать меня». «Что вам за дело? Никто вас не будет знать. Впрочем, мы в таком положении, что можно пренебречь некоторыми приличиями. «Ну, пойдемте же к вашему другу. Где он живет?» «В улице Феру, за 2 шага отсюда. Идем». И оба отправились. Как предвидел Д'Артаньян, Атоса действительно не было дома. Он взял ключ, который ему всегда давали как домашнему другу, взошел на лестницу и ввел госпожу Бонасье в маленькую комнату, описанную нами прежде. «Вы здесь как дома», — сказал он. «Дожидайтесь. Заприте дверь изнутри и отоприте только тогда, когда услышите 3 удара в дверь таким образом. Слушайте». И он ударил 3 раза. 2 раза скоро, 1 после другого, и довольно крепко, а 3-й раз немного спустя и легче. «Хорошо», — сказала госпожа Бонасье. «Теперь моя очередь дать вам инструкцию. Я слушаю». «Идите к калитке Лувра со стороны улицы Лестницы и спросите Жермена». «Хорошо. Потом он спросит вас, что вам угодно. Тогда вы скажете ему 2 слова — Тур и Брюссель. После того он исполнит все ваши приказания». «А что я ему прикажу?» «Позвать Лапорта, камердинера королевы». «А когда Лапорт придет?» «Вы пришлете его ко мне». «Хорошо, но где и как я вас увижу?» «А вы хотите непременно меня опять видеть?» «Разумеется». «Хорошо, предоставьте это мне и будьте спокойны». «Я полагаюсь на ваше слово». «Вы не ошибетесь». Д'Артаньян поклонился госпоже Бонасье, бросив ей самый нежный взгляд, который только мог, и между тем, как спускался с лестницы, он слышал, как дверь за ним заперли на 2 поворота. В 2 прыжка он очутился у Лувра. Пробило 10 часов, когда он входил в калитку Лувра. Все рассказанные нами происшествия произошли в течение 30 минут. Все случилось так, как говорила госпожа Бонасье. По условленному паролю Жермен повиновался. Через 10 минут пришел Лапорт. Д'Артаньян в 2 словах рассказал ему, в чем дело, и сообщил, где была госпожа Бонасье. Лапорт 2 раза переспросил в подробности адрес и отправился бегом. Но, сделавши не более 10 шагов, он воротился назад. «Молодой человек», — сказал он Д'Артаньяну, — «я вам дам совет». «Какой?» «Может быть, вас будут допрашивать о том, что было теперь сейчас». «Вы думаете?» «Да. Нет ли у вас друга, у которого часы отстают?» «Ну?» «Идите к нему, чтобы он мог засвидетельствовать, что в 9:30 вы были у него». «Юридически это называется алиби. Отсутствие, доказанное присутствием в другом месте». Д'Артаньян нашел совет благоразумным. Он со всех ног побежал к де Тревилю, но не входя в общую залу, он просил позволения пройти в его кабинет. Так как он был одним из частых посетителей дома, то его просьбу исполнили без затруднения и пошли доложить де Тревилю, что его молодой земляк, имея сообщить ему что-то важное, просит особенной аудиенции. Спустя 5 минут де Тревиль спрашивал Д'Артаньяна, что он может для него сделать и чему обязан его посещением в такое позднее время. «Извините», — сказал Д'Артаньян, воспользовавшийся тем временем, когда оставался один, чтобы переставить часы на 30 минут назад. «Я полагал, что так как еще только 9:55, то еще не поздно явиться к вам». «9:55!» — вскричал де Тревиль, смотря на часы. «Это не может быть! Посмотрите!» — сказал Д'Артаньян. «Справедливо!» — отвечал де Тревиль. «Я думал, что уже позже. Но что же вам угодно?» Тогда Д'Артаньян рассказал де Тревилю длинную историю о королеве. Говорил, что он очень опасается за ее величество, что он слышал о намерениях кардинала в отношении к Бокингему. И все это с таким спокойствием и важностью, что де Тревиль совершенно поверил ему. Тем более, что он и сам, как мы говорили, заметил что-то особенное между кардиналом, королем и королевою. В 10 часов Д'Артаньян ушел от де Тревиля, который благодарил его за сообщенные ему сведения. Советовал ему всегда верно служить королю и королеве, и, простившись с ним, пошел опять в залу. Но, сходя с лестницы, Д'Артаньян вспомнил, что оставил свою трость. Он быстро опять поднялся по лестнице, вошел в кабинет, передвинул опять стрелку на часах как следовало, чтобы на другой день не заметили, что они врут. И уверенный, что имеет свидетеля в доказательство своей невинности, спустился с лестницы и вышел на улицу. Глава 11. Интрига завязывается. Сделав визит де Тревелю, Д'Артаньян в задумчивости отправился домой самую дальнюю дорогой. О чем же задумался Д'Артаньян до того, что свернул с прямой дороги и шел, смотря на небо, то вздыхая, то улыбаясь? Он думал о госпоже Бонасье. Для новичка из мушкетеров эта молодая женщина была почти идеалом любви. Хорошенькая, таинственная, посвященная почти во все интриги двора, отражалась на приятных чертах лица ее столько очаровательной важности. Она слыла притом не совсем нечувствительной, а это составляет неодолимое привлечение для новичков в любви. Притом Д'Артаньян освободил ее из рук злодеев, хотевших обыскать ее и оскорбить, и эта важная услуга произвела между ними чувство признательности, которое так легко переходит в другое, более нежное чувство. Мечты летят быстро на крыльях воображения. Д'Артаньяну уже представлялось, что к нему подходит посланник от молодой женщины с билетом, приглашающим на свидание, с золотой цепью или с бриллиантом. Мы говорили уже, что молодые люди не стыдились принимать подарки от короля. Прибавим, что в то время, не отличавшиеся строгою нравственностью, они не больше стыдились и в отношении к своим любовницам, которые всегда оставляли им какие-нибудь драгоценные или прочные воспоминания, как будто старались укрепить непостоянство чувств их прочностью своих подарков. Тогда некраснее выходили в люди через женщин. Те из женщин, у которых ничего не было, кроме красоты, награждали своей красотой. И оттого, вероятно, произошла поговорка, что самая прекрасная девушка в свете может дать только то, что у нее есть. Те же, которые были богаты, давали, кроме того, и денег. И можно назвать многих героев того времени, которые не получили бы шпор и не выиграли бы потом сражение без набитого кошелька, привязанного любовницами, к луке седла их. У Д'Артаньяна не было ничего. Нерешимость провинциала, невинность и застенчивость — все исчезло от не совсем нравственных советов, даваемых тремя мушкетерами своему другу. Д'Артаньян, по странному обычаю того времени, считал себя в Париже не больше, не меньше, как в походе, направленном во Фландрии. Там война с испанцами, здесь — с женщинами. Везде неприятели, и везде следовало брать с них контрибуции. Но надо сказать, что в то время Д'Артаньян был еще под влиянием чувства более благородного и бескорыстного. Хозяин сказал ему, что он был богат, и молодой человек угадывал, что у такого простака, как Бонасье, кошелек верно был в руках у жены. Но это не имело никакого влияния на чувства, родившиеся в нем при виде госпожи Бонасье, и интерес почти не участвовал в начале любви, бывшей последствием этого чувства. Мы говорили «почти», потому что мысль, что молодая, прекрасная, грациозная и умная женщина, в то же время богата, ничего не отнимает у любви, напротив, еще укрепляет ее. В довольстве бывает много аристократических забот и прихотей, которые возвышают красоту. Тонкий и белый чулок, шелковое платье, кружевной вуаль, красивый башмак, свежая лента на голове не делают некрасивую женщину хорошенькой, но хорошенькую женщину делают прекрасней, не считая рук, которые, особенно у женщин, должны быть праздными, чтобы не потерять красоты. Притом Д'Артаньян, как известно читателю, от которого мы не скрыли состояние его, не был миллионером. Он надеялся им быть впоследствии, но время, назначенное им самим для этой счастливой перемены, было еще далеко. А между тем, какое отчаяние видеть, что любимая женщина желает иметь тысячи безделушек, составляющих ее благополучие, и быть не в состоянии дать ей этой безделушки. Когда женщина богата, а любезный ее беден, то, по крайней мере, она сама покупает то, чего он не может ей предложить. И хотя обыкновенно он доставляет себе это удовольствие на деньги мужа, но редко он пользуется за это признательностью. Притом Д'Артаньян, расположенный сделаться самым нежным любовником, был пока самым преданным другом. Среди любовных мечтаний о жене хозяина он не забывал своих друзей, С хорошенькой госпожой Бонасье можно было с удовольствием прогуляться в равнине Сен-Дени и на ярмарке в Сен-Жермене в компании Атоса, Портоса и Арамиса, перед которыми Д'Артаньяну хотелось бы похвалиться такой победой. Потом, после большой прогулки, приходит голод. Д'Артаньян заметил это с некоторого времени. Тогда можно было составить один из этих очаровательных обедов, при которых с одной стороны пожимаешь руку друга, с другой — ногу любовницы. Наконец, в крайних случаях, Д'Артаньян все-таки мог бы помочь своим друзьям. А Бонасье, которого Д'Артаньян, отказавшись от него, отдал в руки полицейских и которому обещал спасти его. Надо признаться, что Д'Артаньян вовсе не думал об этом. Или если и думал, то уверял себя, что ему хорошо, где бы он ни был. Любовь есть страсть самая эгоистическая. Впрочем, если Д'Артаньян забыл о своем хозяине или притворился, что забыл под тем предлогом, что не знал, куда его увели, то мы все-таки не забыли о нем и знаем, где он. Но пока последуем примеру влюбленного гасконца. Что касается достойного лавочника, мы поговорим о нем после. Д'Артаньян, мечтая о будущей любви своей, разговаривая с ночью, улыбаясь звездам, шел по улице Шершмиди или Шасмиди, как называли ее тогда. Так как он был недалеко от квартиры Арамиса, то ему пришло в голову сделать визит другу, чтобы объяснить ему причины, побудившие его послать Планше с приглашением прийти немедленно в мышеловку. Если Арамис был дома в то время, когда пришел к нему Планше, то он, вероятно, побежал в улицу могильщиков и, не найдя там никого, кроме, может быть, других двух товарищей своих, ни тот, ни другие не знали, что бы это значило. Это беспокойство надо было объяснить, думал Д'Артаньян. Притом, он думал также, что это был случай поговорить о хорошенькой малютке, госпоже Бонасье, которые были наполнены уже все мысли его, если не сердце. От первой любви нельзя требовать скромности. Она сопровождается таким восторгом, что его необходимо изливать наружу, иначе он задушит. Было уже темно, и Париж начинал пустеть. Било 11 на всех часах Сен-Жерменского предместья. Вечер был теплый. Д'Артаньян шел по переулку, бывшему тогда в том месте, где ныне проходит улица Дасса. Вдыхая ароматические испарения, приносимые ветром из улицы Важерар из садов, освеженных вечернюю росой. Издалека доносились сквозь закрытые ставни кабаков песни запоздалых пьяниц. Дойдя до конца переулка, Д'Артаньян повернул налево. Дом, в котором жил Арамис, находился между улицами Кассет и Сервадони. Д'Артаньян перешел улицу Кассет и приближался уже к дому своего друга, видневшемуся из-за густой зелени сикаморов и каприфолий. Как вдруг заметил какую-то тень, выходившую из улицы Сервадони. Неизвестный закутан был в плащ. И Д'Артаньян думал сначала, что это мужчина, но по маленькому росту и по нетвердости походки он скоро заметил, что это была женщина. Она как будто отыскивала какой-то дом. Смотрела вверх, останавливалась, ворочалась назад, потом опять шла вперед. Это заинтересовало Д'Артаньяна. «Не предложить ли ей мои услуги?» — подумал он. «Видно по всему, что она молода, может быть, хорошенькая». «О да, но женщина в такое позднее время выходит на улицу только в таком случае, если она идет к любовнику». «Черт возьми, если я помешаю свиданию, то это дурное начало знакомства». Между тем, молодая женщина приближалась, считая дома и окна, что, впрочем, было нетрудно, потому что в этой части улицы было только три дома и только два окна на улицу. Одно из павильона, параллельного тому, в котором жил Арамис, другое из самой квартиры Арамиса. «Забавно было бы», — подумал Д'Артаньян, вспомнив о племяннице богослова, «если бы эта запоздалая голубка отыскивала именно дом нашего друга. А в самом деле, похоже на то». «А, любезный Арамис, на этот раз я узнаю, в чем дело». И Д'Артаньян, прижавшись, спрятался в самой темной части улицы, за камнем, в глубине ниши. Молодая женщина продолжала идти вперед. Кроме легкости походки, по которой можно было узнать женщину, она слегка кашлянула, и в этом кашле слышался самый свежий голосок. Д'Артаньян счел этот кашель за сигнал. Между тем, или она слышала какой-нибудь знак, отвечавший на ее кашель и уничтоживший ее сомнения, или без всякой посторонней помощи узнала место, которого искала. Только она с решительностью подошла к ставне Арамиса и сделала 3 ровные удара пальцем. «Она в самом деле стучит в ставень к Арамису», — пробормотал Д'Артаньян. «А, господин лицемер, вот как вы занимаетесь богословией». Едва только послышалось 3 удара, как окно отперли изнутри, и сквозь ставни показался свет. «А, — говорил Д'Артаньян, — не в дверь, а в окно. Значит, визит был условлен. Теперь ставень отворится, и дама влезет в окно. Хорошо. Но, к великому удивлению его, ставень не открывался. Даже свет, показавшийся на минуту, опять исчез». Д'Артаньян подумал, что верно этим не кончится, и продолжал смотреть во все глаза и слушать обоими ушами. Он был прав. Через несколько секунд 2 резкие удара раздались изнутри. Молодая женщина с улицы отвечала одним ударом, и ставень открылся. Можно судить, с какой жадностью Д'Артаньян смотрел и прислушивался. К несчастью, свечу перенесли в другую комнату. Но глаза его привыкли уже к темноте. Притом глаза гасконцев, как говорят, имеют свойство видеть ночью, как кошачьи. Д'Артаньян видел, что молодая женщина вынула из своего кармана что-то белое, вроде платка, и быстро развернула его. Потом показала своему собеседнику угол этого платка. Это запомнило Д'Артаньяну платок, найденный им у ног госпожи Бонасье, и тот, который он поднял из-под ног Арамиса. Что же значил этот платок? С того места, где стоял Д'Артаньян, не мог видеть лица Арамиса. Молодой человек не сомневался, что разговаривавший с дамой изнутри был именно его друг. Любопытство взяло верх над благоразумием. И, воспользовавшись вниманием, в которое погрузились оба действовавшие лица при рассматривании платка, он вышел из засады и с быстротой молнии, ступая как можно легче, подошел к углу стены, откуда мог совершенно ясно видеть внутренность комнаты Арамиса. Взглянув туда, Д'Артаньян едва не вскрикнул от удивления. С ночной посетительницей разговаривал не Арамис, а женщина. Но Д'Артаньян мог различить только форму одежды ее, черты же лица рассмотреть было невозможно. В ту же минуту женщина в комнате вынула из своего кармана другой платок и переменила его на тот, который ей показали. Женщины обменялись несколькими словами, потом ставень закрылся. Женщина, бывшая снаружи, обернулась и прошла в 4 шагах от Д'Артаньяна, опуская вуаль. Но предосторожность эта была взята уже поздно. Д'Артаньян узнал госпожу Бонасье. «Госпожа Бонасье». Подозрение, что это она, пришло ему уже тогда, когда он увидел, что она вынимает платок из кармана. Но вероятно ли было предполагать, что госпожа Бонасье, которая посылала за Лапортом, чтобы он отвел ее в Лувр, ходила по парижским улицам одна, в 11:30 вечером, рискуя быть снова похищенной? Поэтому надо было полагать, что дело было важное. А какое бывает важное дело у женщины в 25 лет? Разумеется, любовь. Но для себя ли? Или для кого другого она подверглась таким опасностям? Этот вопрос задал себе молодой человек, которому ревность грызла уже сердце, как настоящему любовнику. Впрочем, было очень простое средство узнать, куда шла госпожа Бонасье. Стоило только пойти за ней. Это средство было так просто, что Д'Артаньян воспользовался им инстинктивно. Но при виде молодого человека, отделившегося от стены, как статуя от ниши, и при шуме шагов его, госпожа Бонасье вскрикнула и побежала. Д'Артаньян побежал за ней. Ему нетрудно было догнать женщину, закутанную в плаще, связывавшим ее движение. Несчастная задыхалась не от усталости, а от страху, и когда Д'Артаньян, догнав ее, положил ей руку на плечо, она упала на одно колено, крича глухим голосом. «Убейте меня, если хотите, но вы ничего не узнаете!» Д'Артаньян поднял ее, взяв рукою за талию. Но как по тяжести ее он заметил, что она готова была лишиться чувств, то начал успокаивать ее выражениями преданности. Эти выражения ничего не значили для госпожи Бонасье, потому что можно говорить подобные вещи, имея в то же время самые дурные намерения. Но ее успокоил голос. Молодой женщине показался этот голос знакомым. Она открыла глаза, взглянула на того, кто причинил ей столько страха, и, узнав Д'Артаньяна, вскрикнула от радости. «А, это вы?» — сказала она. «Слава Богу!» «Да, это я!» — сказал Д'Артаньян. «Бог послал меня, чтобы охранять вас». «Вы в этом намерении и бежали за мною?» — спросила с кокетливой улыбкой молодая женщина, которой насмешливый характер возвратился, когда страх исчез, и когда она узнала друга Том, которого приняла за врага. «Нет», — сказал Д'Артаньян, — «признаюсь вам, нет. Случай привел меня к вам. Я видел, что женщина стучит в окно одного из моих друзей». «Одного из ваших друзей?» — прервала госпожа Бонасье. «Без сомнения, Арамис — лучший друг мой». «Арамис? Что это такое?» «Что вы спрашиваете? Неужели вы будете уверять меня, что вы не знаете Арамиса?» «В первый раз слышу это имя». «Так вы в первый раз приходите к этому дому?» «Да». «И вы не знали, что в нем живет молодой человек?» «Нет». «Мушкетер?» «Вовсе не знала». «Так вы не к нему приходили?» «Нисколько. Впрочем, вы видели, я разговаривала с женщиной». «Это правда, но эта женщина в дружбе с Арамисом». «Не знаю». «Потому что она живет у него». «Это до меня не касается». «Но кто она?» «О, это не моя тайна». «Любезная госпожа Бонасье, вы прекрасны, но в то же время вы самая таинственная женщина». «Разве я от этого хуже?» «Нет, напротив. Вы очаровательны». «Ну, тогда дайте же мне руку». «Очень охотно». «Потом?» «Потом проводите меня». «Куда?» «Туда, куда я иду». «А куда вы идете?» «Увидите, потому что вы проводите меня до дверей». «Надо будет подождать вас?» «Это будет бесполезно». «Так вы возвратитесь одна?» «Может быть, да. Может быть, нет». «Но особа, которая будет провожать вас после, мужчина или женщина?» «Ничего еще не знаю». «Я узнаю». «Каким образом?» «Я подожду, пока вы выйдете». «В таком случае прощайте». «Как так?» «Мне вас не нужно». «Но вы просили». «Помощи дворянина, а не надзора шпиона». «Это слово немного жестко. Как же называют тех, которые следят за людьми против воли их?» «Нескромными». «Это слово слишком мягко». «Ну хорошо, я вижу, что надо делать все, что вы прикажете». «Жаль, что вы об этом не догадались прежде». «Зато я и раскаиваюсь». «А вы действительно раскаиваетесь?» «Я вас не знаю, но я знаю, что обещаю делать все, что вам будет угодно, если вы позволите мне проводить вас туда, куда вы идете». «И потом меня оставите?» «Да». «И не будете подсматривать, когда я выйду?» «Нет». «Честное слово?» «Слово дворянина». «В таком случае давайте руку и пойдемте». Д'Артаньян подал руку госпоже Бонасье, которая взяла ее вместе и смеясь, и дрожа. Они пошли вместе до конца улицы Лагарб. Дойдя туда, молодая женщина, казалось, была в нерешимости, как это было и в улице Важерар. Но по некоторым признакам она узнала дверь, которую искала, и, подойдя к ней, сказала: «Вот сюда мне нужно. Очень благодарна вам за компанию вашу, избавившую меня от всех опасностей, которым я могла бы подвергнуться, если бы была одна. Но теперь пора вам сдержать слово. Я пришла, куда мне было нужно». «А вам нечего будет бояться на обратном пути? Мне надо будет бояться только воров». «А разве этого мало?» «Что они у меня возьмут? У меня ничего нет с собой». «Вы забываете прекрасный платок с вышитым гербом». «Какой?» «Тот, который я нашел у ваших ног и положил к вам в карман». «Молчите, пожалуйста», — отвечала молодая женщина. «Вы меня погубите». «Вот видите ли, есть еще опасность. Потому что одно слово заставляет вас дрожать, и вы сами признаетесь, что если услышат это слово, то вы пропали. «О, сударыня!» — сказал Д'Артаньян, взяв ее за руку и страстно смотря на нее. «Будьте великодушнее. Верьтесь мне. Неужели вы не прочли в глазах моих, что сердце мое полно преданности и симпатии к вам?» «Да», — отвечала госпожа Бонасье. «И потому, если бы вы спросили меня о моих тайнах, я вам сказала бы их. Но тайны других — это другое дело». «Хорошо», — сказал Д'Артаньян. «Я их открою, так как эти тайны могут иметь влияние на вашу жизнь, то я должен участвовать в них». «Берегитесь», — отвечала молодая женщина. Так серьезно, что Д'Артаньян невольно вздрогнул. «Не мешайтесь в то, что касается до меня. Не старайтесь помогать мне в том, что я делаю. Я прошу вас об этом во имя участия, которое вы во мне принимаете, во имя заслуги, которую вы мне оказали и которую я не забуду во всю жизнь. Верьте мне, не обращайте на меня никакого внимания, я больше не существую для вас, как будто бы вы меня никогда не видали». «Должен ли и Арамис так же поступать, как я?» — спросил огорченный Д'Артаньян. «Вот уже два или три раза, как вы произнесли это имя, и между тем я вам сказала, что не знаю его». «Вы не знаете человека, в окно к которому вы стучали? Вы считаете меня уж слишком доверчивым. Признайтесь, что вы выдумали эту историю и это лицо для того, чтобы заставить меня что-нибудь сказать». «Я ничего не выдумал. Я говорю одну истину». «И вы говорите, что в этом доме живет один из ваших друзей». «Я сказал и повторяю в третий раз, что это тот дом, в котором живет мой друг, и что этот друг Арамис». «Все это объяснится после», — пробормотала молодая женщина. «А теперь молчите». «Если бы вы могли видеть в моем сердце», — сказал Д'Артаньян, «вы прочли бы там столько любопытства, что вы сжалились бы надо мной, и столько любви, что вы сейчас же удовлетворили бы моему любопытству. Нечего бояться тех, кто вас любит». «Вы очень скоро заговорили о любви, милостивый государь», — сказала молодая женщина, погрозив ему пальцем. «Это потому, что любовь скоро пришла ко мне и в первый раз, а мне нет еще 20 лет». Молодая женщина взглянула на него украдкой. «Послушайте, я попал на след», — сказал Д'Артаньян. «Назад тому 3 месяца я едва не вышел на дуэль с Арамисом за платок, похожий на тот, который вы показали женщине, бывшей у окна. Точно с такими же метками, это я знаю, наверное». «Милостивый государь», — сказала молодая женщина, — «клянусь вам, вы утомляете меня вашими вопросами. Но вы так благоразумны. Подумайте, что если вас задержат с этим платком и отнимут его у вас, не подвергаетесь ли вы опасности?» «Отчего? Разве на нем не мои начальные буквы? К. Б. Констанция Бонасье. Или Камилла де Буатраси». «Молчите! Еще раз прошу вас, молчите! Если вас не останавливают опасности, которым я подвергаюсь, подумайте о тех, которым вы можете подвергнуться». «Я?» «Да, вы! Если вы будете продолжать знакомство со мной, то можете попасть в тюрьму, а, может быть, лишитесь жизни». «В таком случае я вас никогда не оставлю». «Именем неба умоляю вас, уйдите», — сказала молодая женщина, сложа руки. «Вот бьет полночь. Это час, в который меня ожидают». «Сударыня», — отвечал молодой человек, кланяясь, — «я не могу ни в чем отказать, когда меня просят таким образом. Будьте спокойны. Я ухожу. Вы не будете следовать за мной и подстерегать меня?» «Я сейчас же иду домой». «О, я знала, что вы благородный молодой человек», — сказала госпожа Бонасье, протягивая ему руку и хватаясь другою за молоток маленькой двери, едва заметной в стене. Д'Артаньян взял протянутую ему руку и горячо поцеловал ее. «Ах, лучше бы было мне никогда не видеть вас», — сказал Д'Артаньян с наивной грубостью, которая часто больше нравится женщинам, нежели жеманная вежливость, потому что она высказывает всю глубину мысли и доказывает, что чувство взяло верх над рассудком. «А я», — отвечала госпожа Бонасье почти ласковым голосом, пожимая руку Д'Артаньяна, не выпускавшего ее руки. «Я не сказала бы этого. Что потеряно сегодня, то может быть найдено после. Кто знает, может быть, когда я буду свободна, то и удовлетворю вашему любопытству». «И любви моей?» — спросил Д'Артаньян с восторгом. «О, в этом отношении я не хочу ничего обещать. Это будет зависеть от чувств, которые вы мне внушите. А теперь?» «Теперь я чувствую к вам только признательность». «О, вы слишком прекрасны», — сказал Д'Артаньян печально. «И употребляете во зло мою любовь». «Нет, я только пользуюсь вашим великодушием. Но поверьте, что некоторые услуги не забываются». «О, вы делаете меня счастливейшим из людей. Не забывайте этого вечера, не забудьте этого обещания». «Будьте спокойны. В свое время и в своем месте я вспомню все. Ну, идите же, идите, умоляю вас. Меня ждали ровно в полночь, и я уже опоздала». «Разве 5 минутами?» «Да, но в некоторых обстоятельствах 5 минут все равно, что 5 веков». «Да, для влюбленных». «А кто же вам сказал, что я не имею дела с влюбленным?» «А, так это мужчина вас ожидает», — сказал Д'Артаньян. «Мужчина?» «Ну вот, опять начинается рассуждение», — отвечала госпожа Бонасье с полуулыбкой, смешанной с некоторым признаком нетерпения. «Нет-нет, я ухожу. Я вам верю и хочу, чтобы преданность моя была полная, хотя бы она походила на глупость. Прощайте, прощайте». И потом, как будто чувствовал себя не в силах спокойно оставить руку, которую держал, он удалился бегом, между тем, как госпожа Бонасье сделала, как и в ставню, 3 ровные медленные удара. Добежав до угла улицы, Д'Артаньян обернулся. Дверь отворилась и опять заперлась. Хорошенькая лавочница исчезла. Д'Артаньян продолжал свой путь. Он дал слово не подсматривать за госпожой Бонасье, и если бы ее жизнь зависела от того места, куда она пошла, или от того лица, кто должен был провожать ее, Д'Артаньян возвратился бы домой, потому что он это обещал ей. 5 минут спустя он был в улице Могильщиков. «Бедный Атос», — рассуждал он. «Он не узнает, что это значит. Или он уснул, ожидая меня, или возвратился домой и там узнал, что приходила женщина». «Женщина у Атоса, впрочем», — продолжал Д'Артаньян, «и у Арамиса тоже была женщина. Все это очень странно, и мне очень хотелось бы знать, чем все это кончится». «Худо, худо кончится», — отвечал голос, по которому молодой человек узнал Планше. В это время, рассуждая вслух сам с собою, как обычно бывает с людьми, очень занятыми, он вошел в аллею, оканчивавшуюся лестницей, которая вела в его комнату. «Как худо! Что ты хочешь этим сказать, глупец?» — спросил Д'Артаньян. «Что же такое случилось? Много несчастий». «Какие?» «Во-первых, Атос арестован». «Арестован? Атос арестован? За что? Его нашли у вас и приняли за вас». «А кто его арестовал?» «Полиция! Ее привели черные люди, которых вы прогнали». «Отчего он не назвал себя? Отчего он не сказал, что он не участвовал в этом деле?» «Он с намерением не сказал, кто он. Напротив, он подошел ко мне и сказал, «Твоему господину теперь свобода нужнее, чем мне, потому что он знает все, а я ничего не знаю. Подумает, что он арестован, и это даст ему время, а через 3 дня я скажу, кто я, и меня должны будут отпустить». «Браво, Атос! Благородная душа!» — сказал про себя Д'Артаньян. «Я его знаю. А что делали полицейские?» «4 увели его. Не знаю куда. В Бастилию или Форт-Левек. 2 остались черными людьми, которые все перерыли и взяли все бумаги. Наконец, остальные 2 во время этого обыска караулили у дверей. Потом, когда все кончилось, они отправились, оставя пустой дом, и не заперли дверей. А Портос и Арамис?» «Я их не нашел, они не приходили». «Но они могут еще прийти, потому что ты велел сказать им, что я их ожидал». «Да». «Хорошо, не уходи же отсюда. Если они придут, предупреди их обо всем, что со мной случилось, и скажи, чтобы они ждали меня в кабаке Пом-де-Пен. Здесь опасно. Может быть, будут наблюдать. Я бегу к де Тревелю рассказать ему все это, и потом приду туда». «Слушаю», — сказал Планше. «Ты останешься? Не струсишь?» — сказал Д'Артаньян, возвращаясь. «Будьте покойны», — отвечал Планше. «Вы меня еще не знаете. Я храбр, когда решусь на это. Главное только решиться. Потом я из Пикардии». «Ну, так решено», — сказал Д'Артаньян. «Ты скорее дашь убить себя, чем оставишь свой пост». «Да, сударь, я сделаю все, чтобы доказать вам мою преданность». «Хорошо», — сказал сам себе Д'Артаньян. «Кажется, что я подействовал на этого молодца. При случае я опять употреблю этот способ». И хотя, немного утомленный уже беготней этого дня, Д'Артаньян со всех ног пустился по улице голубятни. Де Тревеля не было дома. Его рота была на дежурстве в Лувре, и он был с ней. Надо было как-нибудь пробраться к Де Тревелю, потому что очень важно было предупредить его обо всем, что случилось. Д'Артаньян решился попробовать пройти в Лувр. Его костюм гвардейца роты Дезессара должен был служить ему паспортом. Он пошел через улицу Маленьких Августинов и вышел на набережную, чтобы пройти к новому мосту. Сначала он хотел переехать на пароме, но, дойдя до берега, машинально опустил руку в карман и заметил, что у него нечем было заплатить за перевоз. Дойдя до улицы Генего, он заметил выходивших из улицы Дофина двух лиц, походка которых поразила его. Один из этих людей был мужчина, другой — женщина. Женщина походила на госпожу Бонасье. Мужчина же, как две капли воды, похож был на Арамиса. Притом на женщине был черный плащ, который Д'Артаньян видел у ставни, в улице Важерар, и у дверей в улице Лагарб. Мужчина же был в мушкетерском мундире. Женщина была с опущенным капюшоном, а мужчина закрывал лицо платком. Эти предосторожности показывали, что они оба не хотели быть узнанными. Они пошли на мост. Д'Артаньяну предстояла та же дорога, потому что он шел в Лувр. Он пошел за ними. Сделав не больше 20 шагов, он убедился, что женщина была госпожа Бонасье, а мужчина — Арамис. В ту же минуту он почувствовал ревность, волновавшую его сердце. Ему вдвойне изменили. И друг, и та, которую он любил, уже как любовницу. Госпожа Бонасье клялась ему, что не знала Арамиса. И через четверть часа после этой клятвы он встречает ее под руку с Арамисом. Д'Артаньян не думал о том, что еще только 3 часа, как он познакомился с хорошенькой лавочницей, что она ему ничем не обязана, кроме небольшой признательности за освобождение ее от черных людей, хотевших увести ее, и что она ему ничего не обещала. Он считал себя оскорбленным любовником. Кровь бросилась ему в голову, и он решился все узнать. Молодая женщина и молодой человек заметили, что их преследуют, и удвоили шаги. Д'Артаньян обогнал их бегом. Потом повернулся к ним в ту минуту, когда они были перед гоморитянкой, освещенной фонарем, свет от которого падал на всю эту часть моста. Д'Артаньян остановился перед ними. Они также остановились. «Что вам угодно, милостивый государь?» — спросил мушкетер, отступая на один шаг. По иностранному произношению его, Д'Артаньян узнал, что он ошибся в одном из своих предположений. «Это не Арамис», — сказал он. «Нет, я не Арамис. Я вижу, что вы приняли меня за другого, и потому прощаю вас». «Вы меня прощаете?» — сказал Д'Артаньян. «Да», — отвечал незнакомец. «Пропустите же меня, так как не я вам нужен». «Это правда? Я не с вами имею дело, а с этой госпожой». «С этой госпожой? Вы ее не знаете», — сказал иностранец. «Вы ошибаетесь? Я знаю ее». «Ах», — сказала госпожа Бонасье с упреком, — «вы дали мне слово дворянина. Я думала, что могу верить этому». «А вы», — сказал смущенный Д'Артаньян, — «вы мне обещали». «Дайте вашу руку, сударыня», — сказал иностранец, — «и пойдемте». Между тем, Д'Артаньян, изумленный всем случившимся с ним, стоял, сложа руки, перед мушкетером и госпожою Бонасье. Мушкетер сделал 2 шага вперед и отвел рукою Д'Артаньяна в сторону. Д'Артаньян отскочил назад и обнажил шпагу. В то же время, с быстротой молнии, незнакомец также вынул шпагу. «Ради бога, милорд!» — вскричала госпожа Бонасье, бросаясь между сражающимися и хватаясь за шпаги. «Милорд?» — сказал Д'Артаньян, озаренный внезапной мыслью. «Извините, милорд, вы...» «Милорд-герцог Бокингем», — сказала в полголоса госпожа Бонасье. «Вы всех нас погубите!» «Милорд, мадам, прошу вашего извинения!» «Но я люблю ее, милорд, и я ревнив. Вы знаете, что значит любить, милорд. Извините меня и научите, как могу я пожертвовать жизнью за вас». «Вы храбрый молодой человек», — сказал Бокингем, протягивая Д'Артаньяну руку, которую он пожал почтительно. «Вы предлагаете мне свои услуги, и я принимаю их. Идите за нами до Лувра за 20 шагов сзади, и если кто-нибудь будет нас преследовать, убейте его». Д'Артаньян взял под руку свою обнаженную шпагу, пропустил госпожу Бонасье и герцога на 20 шагов вперед и пошел за ними, готовый буквально исполнить инструкцию благородного и изящного министра Карла I. Но, к несчастью, молодому воину не представилось случая доказать герцогу свою преданность, и молодая женщина, и прекрасный мушкетер спокойно вошли в Лувр через калитку лестницы. Что касается Д'Артаньяна, он тотчас отправился в кабак Пом-де-Пен, где нашел ожидавших его Портоса и Арамиса, но не объяснил им причины беспокойства, причиненного им его приглашением. Он сказал им только, что один окончил дело, для которого считал нужную их помощь. «Теперь оставим трех друзей наших, возвращающихся по домам, и последуем по извилинам Лувра за Бокингемом и его путеводительницей».